Глава 21. Едва я села, Нокс запрыгнул на сиденье рядом, захлопнул за собой дверь, и странное устройство рвануло с места, заставив меня взвизгнуть от неожиданности и крепче вцепиться руками в край сиденья. «Зачем так быстро-то?» — возмутилась я, бледнее и чувствуя, как меня вжимает в спинку. «А затем?» — обрывисто бросил он, не переставая смотреть в зеркало, отражающее то, что происходит сзади, Магикара, что Самиру слушаются только на территории, где она хозяйка. Чем быстрее мы уберемся подальше отсюда, тем лучше. Или у тебя появилось желание побегать от вампиров по ночному Ревенбургу? За пределами клуба никакие запреты на охотников за кровью не действуют. Они, конечно, ведут себя в рамках закона, но сегодня другой случай. Их раздразнили и оставили без добычи. Обязательно найдется парочка придурков, которые не совладают со своими инстинктами. Иначе как, полагаешь, появляются новости о жертвах вампиров? Я сглотнула. Об этом я не думала. Вообще предпочитала не думать об убийствах, не только сегодня. Старалась ограждать себя от негативной информации. И уж совсем не предполагала, что подобное может угрожать мне. Бегать от вампиров я тоже не хотела, поэтому благоразумно заткнулась, уставившись в окно. Это лучшее, что можно сделать в создавшейся ситуации. Я дышала тихо, словно мышка. Панически боялась повернуться и взглянуть на сидящего слева мужчину, увидеть мерцающие голубым светом татуировки на шее и капельку крови в уголке разбитой губы. Вот только я могла оказаться такой везучей, что попала в тот же клуб, где изволил отдыхать Нокс. Как он вообще там очутился? Нет, я, безусловно, была благодарна такому стечению обстоятельств. Его заступничество как нельзя кстати. Но почему я просто не могла выбраться в город без приключений? Так, как это делают нормальные люди. Съездила в клуб, выпила пару коктейлей, потанцевала с красивым парнем и вернулась домой. Но нет, мне нужно было вляпаться в неприятности на глазах магистра Нокса. Я приехала в клуб с парнем, а потом целовалась с девушкой. Вот что он обо мне подумает? Как неотвратительно признавать, Нокс снова оказался прав. То, что за нами следует еще один магикар, я поняла гораздо позже, чем магистр, уже после того, как меня снова впечатало в сиденье из-за резкого увеличения скорости. Я собиралась возмутиться, но тут кинула взгляд в окно и увидела в зеркале три горящих огненных глаза. Погоня. «Там...» — пробормотала я, и получила короткое, отрывистое «Знаю». Нокс был напряжен. Я заметила, как вздулись вены на руках, вцепившихся в рычаг управления. Браслеты татуировки светились, а от магии потрескивал воздух. Мне даже дышать было больно от ее концентрации. Магикар двигался все быстрее, и в какой-то миг я зажмурилась от страха. От скорости перехватывало дыхание. Окружающие улицы слились в смазанное пятно, и я не верила, что останусь жива после этой сумасшедшей гонки. Каждый поворот мог стать фатальным. Преследователи не отставали, словно пытались загнать нас в угол. Начала кружиться голова, и даже закрытые глаза не спасали. Осторожно посмотрела назад. Чужой магикар все еще был там. Хищный, опасный. Я не знала, сколько он будет преследовать нас, и что случится, когда настигнет. А если мы не успеем добраться до ворот Академии? Что тогда? От нас отстанут или нападут? Нокс лавировал на узких улицах города, неожиданно поворачивал, а то и вовсе разворачивался на 180 градусов, и мы на немыслимой скорости мчались назад, сбивая преследователей со следа. И нам все же удалось. Сначала три огненных глаза сзади стали мельче, а потом и вовсе исчезли за очередным поворотом. Нокс еще какое-то время кружил по городу, практически не снижая скорости, а потом сообщил отстраненно: «Оторвались». И поехал спокойнее. Я сидела, сжавшись, и молилась о том, чтобы мы как можно быстрее добрались до Академии. Там я моментально сбегу к себе в комнату, все хорошенько обдумаю. Ну, а до понедельника сегодняшний вечер как-нибудь забудется. Плохо было то, что я все еще ощущала действие алкоголя и дурмана. Адреналин от погони стучал в висках, страх растаял слишком быстро, и все мои силы уходили на то, чтобы не сделать какую-нибудь глупость. Собственно, поэтому я сидела и таращилась в окно. Нокс тоже не торопился со мной говорить, Ну и замечательно. Мне еще его нотации не хватало. Я и так с трудом сдерживалась, чтобы вести себя прилично. Едва я поняла, что мне больше ничего не угрожает, погоня отстала, захотелось веселиться дальше. Весьма странное желание в свете всего случившегося. Ей-богу, даже пару раз приходила в голову мысль попробовать сбежать. Но движущаяся штуковина Нокса ехала так быстро, что разумнее было сидеть и не дергаться, чем я и занималась. А еще, вопреки здравому смыслу, хотелось посмотреть на Нокса. Одна моя часть боялась, а другая жаждала снова увидеть весь татуировок на шее, сильный подбородок. И чем дальше, тем сильнее я боролась сама с собой. Не поворачивала голову лишь потому, что не хотела слушать ругань. И была уверена, едва представится случай, Нокс сразу выскажет все, что обо мне думает. Все же я, похоже, испортила ему вечер. Вряд ли он приехал в Укус в пятницу после работы, просто чтобы выпить вина и вытащить мою задницу из неприятностей. За окном мелькали зажженные фонари. Город не спал и не собирался заканчиваться. Я все ждала, когда мы нырнем в темноту проселочной дороги, которая вела к академии. Но вместо этого магиккар остановился под фонарем в центре широкой ухоженной улицы. Снег с тротуара был вычищен до каменной мостовой. Даже сугробы вывезли. А может быть, Ревенбург, в отличие от академии, не завалило несколько дней назад? «Выходи», — приказал Нокс, но я буквально прилипла к сиденью. Накатила очередная волна страха, потому что место мне было незнакомо. Центр города, судя по состоянию улицы. Во всяком случае, точно не академия. «Верена, ты предлагаешь тащить тебя, словно ягнёнка, на плече?» — устало спросил магистр. «Мне кажется, ты сегодня уже достаточно начудила. Можешь мне сделать одолжение и не выступать хотя бы сейчас?» «Не нужно меня тащить на плече», — тихо отозвалась я. «Но это не академия, а я домой хочу». «Ты серьезно?» — фыркнул он и взъерошил волосы. «До закрытия главных ворот осталось, ну, минут 15, не больше. Мы не успеем добраться. Это нереально. И если бы поехали туда сразу, из Укуса все равно бы не успели. А мы еще минут 40 уходили от вампиров, которые гнались, между прочим, за тобой». «А что, комендантский час и на преподов распространяется?» — упрямо спросила я. «Очень сильно сомневаюсь. Вас-то точно пустят. Но и меня заодно». «Не знаю, как тебе, но мне не хочется возвращаться в академию нетрезвым, с разбитой физиономией и пьяненькой студенткой в качестве бонуса. Мне дорога моя репутация. Да и ехать до академии 1,5 часа, а до этого места 15 минут. Разница очевидна. Я устал, Верена, и накатался. На сегодня так точно». «А вы не трезвый?» — очень искренне удивилась я, заставив его еще раз застонать. «Это самый важный вопрос сегодняшнего вечера?» — уточнил Нокс. «Нет, самый важный — где мы?» Я по-прежнему не торопилась выходить на улицу. «Мы возле моего дома, где и планируем заночевать», — послушно отозвался Нокс. В его голосе промелькнуло раздражение. Магистр явно терял терпение. «Я не планирую», — снова проснулась моя строптивость. «Ничего подобного не планирую». «Верена, у меня течет кровь. Я бы с удовольствием умылся». Он осторожно промокнул губу рукой. Крови было совсем чуть-чуть, но мне стало стыдно. И я начала медленно выбираться из магикара. Почему-то получалось это не очень хорошо. Когда я все же выпрямилась на брусчатке и попыталась сделать шаг, каблук попал в какую-то ямину, и я рухнула прямо в объятия Нокса. Магистр успел подставить руки и поймать меня за талию, а потом помог принять вертикальное положение, но отстраняться не спешил. Видимо, опасался, что я снова попытаюсь упасть. Я тоже не торопилась убирать руки с его плеч. Мы так и стояли посередине улицы, под фонарем, молчали и смотрели друг другу в глаза. Начался легкий снежок, холодные ажурные снежинки падали мне на нос и на лацканы его шерстяного пальто. Разбитая губа, квадратный подбородок и очень странный взгляд, от которого перехватывало дыхание. Я никогда не думала, что преподаватели могут быть такими... такими... Слово подобрать так и не получилось. «Девчонки будут волноваться, если я не приду ночевать», — наконец выдала я, чтобы хоть как-то прервать тягучее молчание, которое висело между нами и обволакивало, заставляя забыть, где и с кем я нахожусь. Мне все сложнее было думать о нем как о магистре. Преподаватель остался где-то там, далеко, в пыльной аудитории. А здесь со мной был сильный мужчина, от которого пахло кровью, дракой и магией. «Не поверю, что молодая девушка не планировала заночевать у своего парня, выбравшись на выходные в город. Подруги должны предполагать такой вариант», — отозвался он, а от хриплого голоса по спине пробежали мурашки. «Тьфу!» — выдала я и добавила. «Это брат Стефи!» «По твоему тону вижу, что это должно мне все объяснить», — усмехнулся Нокс, почему-то не стараясь меня отодвинуть от себя. Мы были очень близко друг к другу. Я могла бы прижаться к его плечу, но не делала этого, потому что тогда не сумела бы смотреть в глаза. «Дан, брат Стефи, а не мой парень», — послушно пояснила я. «Они знают, что ночевать я у него не останусь, но...» Я обрадованно отпрянула. «Он, скорее всего, смотается до Академии и расскажет, что из укуса меня забрали вы». Вот теперь напрягся Нокс. Почему-то ему этот факт не очень понравился. Но зато я успокоилась. Если девчонки будут знать, что я ушла не одна и не с кем-то посторонним, они не станут сильно переживать. Только завтра замучают вопросами. Но вопросы я переживу. Так и быть. «А этот брат Стефи», — осторожно уточнил магистр, пытаясь повернуть меня в сторону большой железной двери, выходящей на улицу. «Он в академию как после отбоя попадет? «Как-как?» Я послушно развернулась и даже сделала несколько неуверенных шагов вперед. «Мышкой летучей, брык-брык крылышками, и там». «Мышкой, говоришь», — пробормотал он, вставляя ключ в скважину. «Мышкой. Как интересно». Нокс открыл массивную дверь и по-джентльменски пропустил меня впереди себя. Мы зашли в темное помещение и замерли в узком коридоре. Почему не двигался с места Нокс, не знаю, а я просто ничего не видела и не была уверена, что не споткнусь, а непредвиденное препятствие и не полечу носом. Кто знает, что стоит у магистра в прихожей? Вдруг какая-нибудь невероятно ценная скульптура? На самом деле я не думала, что мои мысли окажутся так близки к истине. Свет зажегся медленно, мы стояли в достаточно просторном холле. Я думала, что Ноксу принадлежит, в лучшем случае, квартира, но никак не целый дом. Зачем ему столько пространства? И кто тут живет, когда его нет? Мраморный пол, барельефы на стенах — все говорило о том, что преподаватель не бедствует. Видимо, изумление очень хорошо читалось на моем лице, так как Нокс сказал со вздохом: «Верена, да, у меня есть дом в центре города. Что в этом такого? При условии, что Ревенбург не столица, весьма сомнительное достижение, поэтому не нужно делать такое удивленное лицо». «На зарплату преподавателя такой не купишь», — словно обвиняя, заявила я и тут же смутилась. Правда, что толку от смущения после того, как слова уже сказаны? «Поверь, на взятки от студентов тоже, если ты намекаешь на это», — усмехнулся он, похоже, совершенно не обидевшись. «Пойдем, я отведу тебя в гостевую спальню». «Не хочу спать!» Я улыбнулась и сделала осторожный шаг вперед, скинула шпильки и облегченно выдохнула, когда ступни в тонких чулках коснулись холодного пола. «Кто бы сомневался!» — вздохнул мужчина. «С таким-то объемом допинга, который сейчас в тебе. Удивительно, как получилось довести тебя до дома без приключений. Раз спать не желаешь, надеюсь, ты не против посидеть в гостиной, пока я приму душ и смою с лица кровь?» «Хорошо», — — согласилась я и послушно пошла за мужчиной. Только сейчас при свете заметила, что несколько капель крови застыли на воротнике белой рубашки, немного испачканы полы, а костяшки на руках Нокса сбиты. Я наблюдала за тем, с какой грацией он двигается, и гадала, как раньше этого не замечала. Сложно сказать, был ли Нокс красив, но он точно притягивал взгляд и заставлял женское сердце биться быстрее. Имелось в нем нечто такое, что не оставляло равнодушным. Я старалась это игнорировать. Он был старше, и я ненавидела его предмет. А еще я с первого курса влюблена в Джейвиса Дениза, и парень только сейчас начал обращать на меня внимание. Так почему я не свожу взгляда с взрослого мужчины с разбитой губой? Не иначе, как виновато проклятое воздействие вампирской магии, потому что в здравом уме я даже не смотрю в сторону Нокса. Стараясь отвлечься от замершего в дверях мужчины, я начала изучать место, в котором очутилась. Дом был роскошным, и об этой роскоши говорило все, начиная с трюмов в прихожей и заканчивая статуями в нишах, непонятными вазами, оружием на стенах. Этот дом так и кричал: «Я принадлежу богатому холостяку». «А это что?» Я указала пальцем на изломанную, нелепую черную фигуру в углу. В ее очертаниях можно было уловить намек на девушку, но все равно скульптура была какая-то странная и отталкивающая. «Представления не имею», — отозвался Нокс. «Когда уволили из армии, купил дом полностью обставленным и почти сразу начал преподавать в академии. Тут бываю нечасто. Это нелепая странная статуя», — поправился он. «Меня раздражает с самого первого дня, но выкинуть не доходят руки. К тому же, вдруг это ценное произведение искусства? Просто я об этом не знаю. Прежде чем выкидывать, нужно попытаться пристроить в добрые руки, а на это нужно время и вдохновение. У меня нет ни того, ни другого. Вот она и стоит тут уже несколько лет. За те редкие выходные, что я провожу в городе, скульптура не успевает достать меня до такой степени, чтобы я попытался ее отсюда убрать». Мы прошли в гостиную, где мужчина указал на диван. «Сиди тут», — приказал Нокс. «Обычно я предлагаю гостям бар», — он кивнул в сторону глобуса на резном постаменте в центре зала. «Но раньше ко мне в гости не заглядывали пьяненькие студентки, поэтому воздержусь. Алкоголя тебе сегодня явно достаточно. Кофе будет, но позже. Веди себя прилично». Нокс ушел, а я осталась в большой уютной гостиной. Она занимала почти весь первый этаж. Как я поняла, кроме нее тут имелась еще и столовая. Все остальные помещения располагались на втором этаже. Умом я понимала, что Нокс прав, и в этом доме нет ничего особенного, но меня он поразил. Вся моя семья жила в квартире, которая была меньше раз в пять, а я никогда не относила себя к беднякам. То есть до этого момента. Мне всегда казалось, что я живу как все, но, видимо, мои — все. И все живущие в мире Нокса или той же Эссель — это очень разные люди. Я медленно прошлась вдоль стен, рассматривая книги в шкафах. Собрание сочинений классиков, беллетристика, полка модных лет пять назад романов. Сразу было ясно, они тоже не принадлежали Ноксу, а являлись дополнением к модной обстановке дома. Все чужое. Здесь не было жизни и индивидуальности. Подошла к камину, на котором были выставлены бронзовые статуэтки различных демонов. Они могли показаться выдумкой какого-то безумного художника, но я видела рисунки таких существ в учебниках, и эти демоны совсем не вписывались в атмосферу элитного особняка. Почему-то мне казалось, что это единственное настоящее в гостиной. Эти демоны принадлежали Ноксу и что-то значили. Вопрос — что именно? Но и второй — так ли я хочу это знать? Немного кружилась голова, то ли от магии Леалы, то ли от нескольких выпитых коктейлей. Но состояние легкого и, пожалуй, даже приятного опьянения не проходило. Наверное, действительно нужно выпить кофе. Возможно, он заставит меня немного протрезветь. Сейчас мне трудно было держать себя в руках. Хотелось праздника. Хоть умом я прекрасно понимала, на сегодня достаточно ярких впечатлений. С трудом удалось последовать совету Нокса вести себя хорошо. Я села на диван и послушно сложила руки на коленях. Не хотелось бы испортить что-то в этой идеальной обстановке. Осталось дождаться Нокса. Магистр вернулся буквально через 5 минут. Не знаю, почему я снова ожидала увидеть его с обнаженным торсом. Это было глупо, но факт. Испытала разочарование, когда он вышел в мягком джемпере с воротником-стоечкой и простых черных штанах. Татуировки снова были надежно прикрыты одеждой. Жаль. «Так, приготовить тебе кофе?» — поинтересовался мужчина, и я радостно закивала. Сидеть в комнате было скучно. Мне до сих пор хотелось танцевать или хотя бы просто общаться. Я даже была согласна на общество Нокса. Все же, несмотря ни на что, он оказался интересным собеседником. Умным, ироничным. «Не то, что ты сама», — противно нашептал внутренний голос. Подождав чуть-чуть, я отправилась следом за преподавателем. Остановившись в дверях огромной кухни, совмещенной со столовой, прислонилась плечом к косяку. Нокс стоял ко мне спиной возле кухонного гарнитура. Натуральное дерево, лак, бронзовые вертушки на плите — мечта провинциальной домохозяйки. Мужчина тут смотрелся странно. В кухне было чисто, свободно, и сразу видно, что ею пользуются очень редко. По помещению плыл неповторимый запах кофе, а на столешнице рядом с рукой Нокса стояла бутылка известного и очень редкого молочного ликера. Я даже облизнулась. Неужели мне дадут эту вкуснятину? Мы с девчонками мечтали его попробовать с первого курса и пообещали себе, что разоримся, когда будем отмечать получение диплома. До этого радостного события оставалось еще 2,5 года. Если кому-то рассказать, что сам магистр Нокс босиком на кухне готовил ночью мне кофе, наверное, меня бы подняли на смех. И точно не поверили. А я стояла тише мыши и рассматривала его спину, обтянутую тонким свитером. По мне, не было разницы, надел он его или стоял передо мной с обнаженным торсом. Тонкая ткань обтягивала каждую мышцу, обрисовывая сильные плечи, ямку, идущую по позвоночнику, узкую талию. Он то ли не заметил, что я пришла, то ли просто не стал поворачиваться, так как доваривал кофе. Снял турку с плиты, перелил содержимое в чашку и щедро плеснул ликера. Я медленно двинулась в его направлении. Когда Нокс развернулся, держа в руках чашку, я оказалась прямо перед ним. Горячий взгляд опалил, заставил сделать осторожный шаг назад. Его глаза были прямо перед моими, и мне совсем не нравилось то, что я видела в глубине чарующей зелени. Там полыхало пламя. Оно обожгло меня, заставив от неожиданности задержать дыхание. «Твой кофе, Верена», — тихо и хрипло произнес Нокс, протягивая мне чашку на блюдечке. Когда я ее брала, руки дрожали. Тонкий гладкий фарфор выскользнул из пальцев, и чашка с дребезгом полетела на кафельный пол. Представления не имею, как мы оба умудрились одновременно отскочить и не облиться горячим напитком. «Простите», — пробормотала я и кинулась подбирать осколки с пола. То же самое сделал и Нокс, что привело к вполне логичному финалу, в котором мой лоб столкнулся со лбом Нокса. Из глаз посыпались искры, я вскрикнула и, схватившись за ушибленное место, плюхнулась назад. «Верена, ты в порядке?» Обеспокоенно кинулся ко мне Нокс, заставляя убрать руку от ушибленного места. «Не знаю», — призналась я, хлопая глазами и пытаясь избавиться от летающих перед ними звездочек. «Подожди». Проигнорировав сладкую лужу на полу, он поднялся и пошел к шкафу, порылся в нем и протянул мне охлаждающий мешочек. Нужно было всего лишь стукнуть по мешочку, и срабатывала магия, покрывающая его морозными узорами. «Вот, возьми, приложи». Нокс помог мне подняться с пола. Я послушно поднесла ко лбу охлаждающий мешочек. Наши руки соприкоснулись. От тепла его пальцев у меня перехватило дыхание. Я вздрогнула и отпрянула, но мужчина не позволил. Его рука спустилась мне на талию, а обжигающий взгляд зеленых глаз намертво приковал к месту. Нокс был так близко, что у меня перехватило дыхание. Я не могла объяснить свои чувства. Легкое головокружение то ли от удара, то ли от невыветрившегося алкоголя и теплота, поднимающаяся от кончиков пальцев. В висках шумела кровь, а сердце стучало так часто, будто я бежала кросс. Не отрываясь, я смотрела на его губы, на четко очерченную верхнюю и чуть припухшую вместе удара нижнюю. Понимала, что это неправильно, но не могла ничего с собой поделать. Наверное, Нокс был старше меня лет на 10. Мне безумно нравился другой, но сейчас в этой пустой кухне не было никого, кроме него и его губ, на которых застыла едва заметная, понимающая улыбка. Грани стерлись. Сейчас не было ученицы и преподавателя, были просто двое и наэлектризованный воздух между ними. Не понимая, что творю, осторожно приподнялась на цыпочки, инстинктивно стараясь стать ближе. «Ненавижу вампиров!» Непонятно к чему простонал он и в следующий момент накрыл мои губы поцелуем. Я ждала и не ждала этого момента. Воздуха в легких не оказалось, и я судорожно вздохнула, ухватившись за мягкий материал джемпера у него на груди. Нокс целовал уверенно и умело, слегка прикусывая губы, проникая языком. Сильные руки сжали меня в объятиях, не позволив даже пикнуть, притянули к мощному торсу, прошлись по спине. Жадные губы ласкали, сминая податливые мои. Я забыла, как дышать. Страсть полностью дезориентировала, и я вцеплялась в него, потому что только так могла держаться на ногах. Щеки горели, а все тело словно пульсировало от ускорившей ток крови. Я не ожидала такого водоворота сложных эмоций. Мне не должно было это так сильно нравиться. Маги, меня забери, мне вообще не должно было нравиться целоваться с преподавателем. «Демоны», — пробормотал он, чуть отстраняясь и прижимаясь лбом к моему лбу. «Что я творю?» «Тебе лучше уйти спать». «Без понятия, куда идти?» — пискнула я, все еще не в силах прийти в себя. «Вы мне не показали комнату». Я не знала, куда деться от стыда. Я целовалась с преподом, который завалил меня 2 раза на сдаче курсовой, — стучала в голове. «Да какая разница сколько? Я целовалась с преподом!» И вот это было просто катастрофическим. О том, что это еще посмело мне понравиться, вообще старалась не думать. Подняв глаза на Нокса, я поймала в его взгляде отголосок своих же чувств. Он тоже не был в восторге от случившегося. «Я должен был сдержаться. Прости», — пробормотал магистр. «Это все вампирские феромоны. Если бы я предполагал, что подобное может случиться, отвез бы тебя в академию, даже зная, что меня уволят». «А вас бы уволили?» — непонятно зачем, — спросила я. Наверное, потому что молчать было мучительно. Тело еще горело от ласк и поцелуев, а мозг отказывался соображать. «Не думаю. Я слишком хороший специалист». Я опустила глаза. Вот как теперь с ним встречаться на отработках? Я же буду краснеть уже на подходе к кабинету. «Это из-за магии Леалы?» — уточнила дрожащим голосом. «Это она сделала меня такой...» Я замешкалась, но он помог подобрать слово. «Желанный. Она сделала тебя такой желанной». «Но ведь это ненадолго?» «Магии к утру не будет», — отозвался он тихо. «Значит, все придет в норму? Так ведь?» «Обязательно придет», — сказал Нокс, кажется, испытывая чувства, схожие с моими. Этими словами он успокаивал нас обоих. «Тогда покажите мне комнату». Нокс кивнул, и я вперед него помчалась на 2-й этаж, мечтая об одном — как бы не столкнуться с ним лишний раз. Он поцеловал меня потому, что я сейчас приманка для любого мужика. Все логично. А я-то почему потеряла голову, словно влюбленная дурочка? 3 бокалов коктейля для этого мало. Когда я захлопнула у себя за спиной дверь, то сразу же рухнула навзничь на кровать, не понимая, как вообще могла оказаться в такой ситуации. И что мне теперь делать? Вот хотя бы завтра с утра. Я поцеловал студентку. Именно эта мысль билась в голове и не давала успокоиться и отправиться спать. Лично вот этими губами поставил крест на годами создаваемом имидже. Как такое вообще могло произойти? Вампирская магия. Оправдание, конечно, хорошее, но это всего лишь отговорка для наивной девчонки. Если бы он не хотел целовать, никакая магия не заставила бы это сделать. Тут нужно было свое, с трудом сдерживаемое желание. Желание коснуться шелковистой кожи, сжать в объятиях и опробовать на вкус соблазнительно пухлые губы. Ожидания оправдались, кровь стучала в висках, а тело ломило от желания. Боги, девчонка была податливая, словно воск. Он мог сделать с ней что угодно. И хотел этого так сильно, что едва сдержался. Нельзя. Такое отрезвляющее и одновременно раздражающее слово. Нокс дрожащей рукой плеснул себе в бокал коньяк и сделал большой глоток. Алкоголя на сегодня было достаточно, но запретить себе этот жест отчаяния магистр не мог. Он вообще отказывался думать о том, чем для него чревата эта потеря контроля. Страшно представить, как все это смотрится со стороны. Затащил одурманенную девчонку к себе домой. Приставал. Ни одно вампирское волшебство не могло на него так подействовать. Да и зелье должно было оказать совсем иной эффект. Так что же такого в этой не самой красивой и одаренной студентке? Нет, Верена была вполне милой. Но она не первая милая девочка за те 5 лет, которые он посвятил преподаванию. Были и более красивые, соблазнительные, те, кто недвусмысленно намекал и показывал заинтересованность. И ни одной из них он не целовал, даже желания не возникало. Верена же была совсем другая, и от него она шарахалась. Казалось бы, держаться от нее на расстоянии не должно составить труда, но почему же он этого не сделал? Хотя именно такое поведение было бы правильным. Обстоятельство пугало, как пугали догадки о сути происходящего, которые Нокс пока от себя гнал. Он не хотел думать о плохом и верить в подобное тоже. Потому что если догадки верны, это очень и очень плохо. Тогда проблемы только начинаются. Причем у них обоих. Мужчина раздраженно закупорил бутыль и убрал ее обратно в бар, а сам отправился наверх, спать, в другую гостевую спальню. Его собственная находилась слишком близко к той, которую заняла Верена. Завтра предстоял просто кошмарный день, точнее утро. Он предпочел бы не сталкиваться с Вереной, желательно никогда. К сожалению, в их случае это было нереально.